13. Вооруженные конные сотни повстанцев осадили города Бирск, Мензелинск, Елабугу. Повстанцы внезапно нападали на демидовские заводы и русские крепостцы и предавали все огню. По сибирской дороге шли сотни башкира султана. Он стремился выбраться на Нейву-реку и захватить Невьянский завод. Вел в атаге лесными дорогами сокол. Подговорил он султана на своего вековечного врага. Башкирский вождь был примерный лучник. Бедняк, он не боялся ни голода, ни холода. Башкирские конники через горы и чищобы пробирались к султану, и имя его полетело из одного края Башкирии в другой. Заводчик Акинфи Демидов приуныл. По дорогам восставшие останавливали обозы, груженные железом, и растаскивали его. Это было опасно, умножало оружие противника. Батька Никита слал грамоты из Санкт-Петербурга и требовал по указу царя пушек да ядер. А как доставить их, если на своих дорогах не хозяин? В Невьянске и в окрестных заводах проживать стало ненадежно. Народ на рудные места навезли из разных краев России, оторванные от сохи, от родных мест и брошенные в глубокие шахты и на каторжную, огненную работу, крестьяне глухо роптали и только поджидали случая взбунтоваться. В последние денечки прошел слух о близких башкирских дружинах. Акинфи Никитич стращал народ: «Наскачут нехристи, порубят народ, пожгут хотенки, вот и все тут. Обереженья ради, крепче держитесь за хозяина». По селам и заводам народ до темна убирался на дворы. Закрывали наглухо ставни, на хлева и амбары поделали крепкие запоры. В поле выходили работать гуртом, артельно. Подошли покосы, ехали на них вооруженные кто топором, кто рогатиной. Ночью попеременно сторожили врага, коней на темную пору привязывали к телегам. Акинфи Никитич разъезжал со стражей в Невьянске у ворот, подбавил караульных. Как не оберегался заводчик, а на лесной дороге встретился со своим лютым врагом. Вел в атажку Сенька Сокол. Акинфий сразу признал своего кабального. Одет был Сенька в татарский белый армяк, на голове бархатный колпак, а сбоку висела кривая сабля. Конь под противником добрый, горячий, да и Сенька, похудевший, загорелый, сидел на скакуне орлом. Рядом с ним на золотистом жеребце мчался башкир Султан. В руке его блестела сабля. За спиной Демидова скакал кат. Он опередил хозяина и бросился на башкирскую ваташку. Сенька свистнул, крикнул. Конь под ним вздыбился, заржал. Удальцы выхватили кривые сабельки, по лесу пошел звон. Акинфи привстал в стременах, закричал кату: «Круши подлого изменника!» Тот разъяренно гаркнул и взмахнул дубиной. Но Сенька увернулся и налетел на палача. На солнце блеснула кривая сабля. «За кровь нашу!» Бородатая голова ката сорвалась с плеч и покатилась на дорогу. Акинфи проворно повернул коня, огрел его плетью и поскакал по Невьянской дороге. Охранители Демидова убегали, отстреливаясь, но удальцы бесстрашно преследовали их. Впереди летел на резвом скакуне Сенька. Мимо мелькали сосны, конь, птицей нес через ямы, калюжины. Одно видел Сенька, только своего врага, Акинфия Демидова. Подскакав к реке, проворный заводчик смаху ринулся с крутого яра и поплыл на Невьянский берег. Сокол за ним. Удальцы осыпали Демидова стрелами, но могучий демидовский жеребец широкой грудью рассекал быструю реку. Легкого Сенькиного коня стало сносить течением. Демидовский конь выбрался на берег, Акинфий, что если мочи, заорал: «Грабят!» Жеребец рванулся, следом по тропе закружилась пыль. Впереди мелькнул островерхий заплот Невьянской крепости. Из ворот навстречу хозяину выскочила полусотня всадников. «Эх, утек гад!» — погрозил в сторону завода сокол, повернул коня и бросился навстречу своим. Подошла осень, но дождей не было. Обмелели реки, башкирские повстанцы двигались по всем трем сибирским дорогам. Не стало ни проходу, ни проезду. Уфимский воевода не на шутку струхнул. Опасаясь царского гнева, воевода выслал из Уфы для успокоения башкирских волостей воинский отряд под командой подполковника Петра Хохлова. Перед тем в Уфу подошли конные башкирские сотни ближних улусов. Башкирские военачальники клялись воеводе верностью и обещанием полонить да пожечь непокорных соплеменников. Воевода на слово именитым башкирам не поверил и побрал с них аманатов. Войско собралось немалое, и Хохлов спешно повел его вглубь Башкирии. И почти одновременно в помощь Уфе из Казани выступил конный отряд Сидора Аристова, 770 сабель. За ним двинулся солдатский полк Ивана Рыдаря. Отряд подполковника Петра Хохлова тем временем миновал засеку, далеко оставил позади себя пограничные крепостцы и городки и углубился в коренную башкирскую землю. Башкирские улусы опустели, жители угоняли скот, на дорогах и перепутьях тлели остатки костров. Повстанцы уклонялись от прямого боя и заманивали войска в незнакомые места. Ударили сибирские морозы, сковали быстрые горные речки, навалили глубокие снега. Переходы приходилось делать небольшие, пошли горы, по долинам дул пронзительный ветер, по лесным трущобам собирали в снегу сухое дерево, жгли. С большими трудностями отряд Хохлова добрался в урочище Юрактау. Кругом лежали высокие оснеженные горы, на речке над полыньей дымился порог, усталые измученные роты остановились на ночлег. Ночь стояла тихая, звездная, искрились голубые снега, да в далеких перелесках выли голодные волки, солдаты жались к кострам, холод пробирался под ненадежную одежонку. Ночью бесшумно исчезли конные башкирские сотни, пристали к своим. Утром, когда отряд приготовился в путь, из-за перелеска показались башкирские лавы. Тучи стрел зазвенели в морозном воздухе, законными башкирами двигались скопища пеших. Подполковник водил роты в атаку за атакой, но каждый раз откатывался с уроном к становищу. Враг дрался отчаянно, дули ветры, запорашивали глаза, солдаты готовились на голом поле к обороне, штыками, топорами рубили мерзлую землю, окапывались, выстроили полукружьем обоз, из-за него отстреливались. Башкирские полчища окружили войско подполковника Хохлова. С каждым часом к башкирам подходили и подъезжали все новые и новые толпы. Голодные солдаты кое-как продержались 10 дней среди наседавших башкиров. От холода, бессонницы и голода солдаты изнемогали. И тогда подполковник решился на отчаянное: или погибнуть, или пробиться. В башкирском лагере в это время царило оживление. В покинутой, занесенной снегом деревушке султан совещался с военачальниками. Лицо султана усталое, веки от бессонных ночей припухли, немало он объехал деревень и дорог, поднимая башкиров к походу. Справа от башкира сидел мрачный Сенька Сокол и слушал его. Султан говорил горячо, разжигал страсти. Военачальники одобрительно кивали головами. Сенька опустил голову, султан вскочил, скамья опрокинулась. — Сегодня ночью бить будем, резать урусов! Сокол потемнел, поднял глаза на султана, сдвинул брови. Солдатишки измыкались, изголодались. А народ они подневольный, потолковать надо. Без драки, может, на сторону нашу подадутся. На вязке соломы сидел толстомордый Тархан Мамед, тот самый, что продал Никите Демидову вотчинные земли. Тархан недолюбливал Сеньку, да и тот сторонился богатого башкира. «Не к добру тут стервятник вертится», — думал про него Сенька. «Предаст». С Мамедом